Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит. В этот душный июльский вечер желает Радио России и программа «Серебряные нити». Ну и, конечно, я, ее ведущий, доктор Александр Данилин. Может быть, потому что вечер душный, а может быть, потому что говорить о больном надо раз за разом. Мы с вами сегодня снова пытаемся говорить о наркотиках. Я заранее чувствую, что мы снова, конечно, не закончим этот разговор. Но я думаю, что если вы будете звонить, писать, спрашивать, звоните по телефону привычному, нашему телефону прямого эфира 250-0701, то мы будем продолжать этот разговор до тех пор, пока не научимся вместе с вами понимать и решать и эту проблему тоже. Сказка. Ну, конечно, сказка есть, поскольку сказки о наркотиках есть время, есть очень и очень древние истории, поскольку вещества эти сопровождали человечество всегда. И это, наверное, тема тоже для отдельного разговора. Так вот, однажды в некой далекой стране давным-давно жил некий неприкаянный молодой человек. Мать его умерла, а отец после смерти матери предавался питью и веселью. Женщинам, которые окружали неприкаянного молодого человека, было не до него, и он, предоставленный сам себе, бродил по городу, по его чайханам, базарам. Да только куда бы он ни пришел, везде он чувствовал себя чужим. Везде ему что-то не нравилось, что-то не подходило. В религиозную ли школу он попадал, или на рынок, все казалось ему чужим, случайным и каким-то неправильным, что ли. И хотя семья его когда-то была хорошей, и поэтому выглядел молодой человек весьма благообразно, он стал нищим, практически нищим, потому что приучился на тех же базарах и в тех же религиозных школах, которые презирал, просить подаяния. И вот однажды он забрел за город и пришел в какие-то заброшенные давным-давно людьми руины. Он удобно устроился на рухнувших теплых мраморных плитах, как вдруг на одной из них увидел маленькую подушечку, думочку, сказали бы мы, думочку, сшитую из конопли. Он обрадовался этой подушечке, прилег на ней, и как только он прилег на мраморной плите дона марихуановой подушечки, откуда-то вглядь-поглядь, вскочил перед ним человечек. «Кто ты, человечек?» — с удивлением спросил молодой человек. «Не волнуйся и не бойся меня. Я твой слуга. Я джин, а зовут меня Конопленочком». «И зачем же ты пришел ко мне?» — удивился молодой человек. «Я пришел к тебе, чтобы исполнить все твои самые сокровенные желания». Но как только молодой человек открыл рот, чтобы произнести желание, Конопленочек поднес к его губам ладони и сказал: «Нет-нет, я же сказал тебе, я джин. Все твои желания я знаю и без тебя. Смотри!» Он закрутился юлой и растаял в вечереющем воздухе. А молодой человек, оглянувшись, пришел в изумление. Он увидел себя в заповедном лесу, где было все, о чем он мог только мечтать. В этом лесу возвышался его собственный величественный и прочный замок, стены которого были расписаны, наверное, самим Мани. Сам же он сидел на троне царя царей, и рядом с ним возлежали красавицы, сами понимаете, одна лучше другой. Время свое он стал проводить веселье, постоянно ощущая свою мощь и величие. А красавицы щедро дарили ему свои ласки, а он беспечальный и счастливый не замечал, как бежит время. И вот однажды, когда его целовала ласкавшая его прекрасная Гурия, он почувствовал страшный укол в губы вместо нежного поцелуя. Глаза его открылись, и он увидел себя спящим в руинах. В губы его вонзил свое жало скорпион. Исчезли, как сон, и роза, и замок, и трон, и нежная краса. Осталась только боль пробуждения. Кричавший от боли нищий понял бессмысленность миров и мечтаний, порожденных волшебной подушечкой. Но было уже слишком поздно, потому что когда он увидел свое отражение на гладком камне, лежавшем напротив, он понял, что из молодого человека он превратился в дряхлого старика, который вряд ли переживет укус скорпиона в губу. Вот такая вот сказка. А что вы увидите в этой сказке важного? Может быть, самого важного во всем разговоре о наркотиках, мне бы хотелось услышать от вас. Еще раз напомню, что мы ждем ваших звонков по телефону 250-0701. Это постоянный телефон нашего прямого эфира. И что делать? Нам сегодня придется послушать музыку про наркотики. И вот Джеймс Браун, один из основателей стиля соул, певший в стиле соул, и один из создателей стиля фанки, один раз в жизни очень серьезно столкнулся с героином и говорил и писал о том, что весь стиль, этот музыкальный стиль, был создан этим наркотиком. Он бросил прием героина, но однажды написал песню, даже не столько песню, сколько речитатив, в котором рассказал о судьбе некого мальчика. И судьба эта, конечно, была его собственной судьбой. Ladies and gentlemen, fellow Americans, lady Americans, this is James Brown. I want to talk to you about one of our most deadly killers in the country today. I had a dream the other night, and I was sitting in my living room, just dozed off to sleep, so I started dreaming. I dreamed I walked in a place, and I saw a real strange, weird object standing up talking to the people, and I found out it was heroin, that deadly drug that go in your vein. He said, I came to this country without a passport. Ever since then, I've been hunted and sought. My little white grains are nothing but waste, soft and deadly and bitter to taste. But I'm a world of power, and all know it's true. Use me once, and you'll know it too. I can make a mere schoolboy forget his books. I can make a world-famous beauty neglect her looks. I can make a good man forsake his wife, send a greedy man to prison for the rest of his life. I can make a man forsake his country and flag. Make a girl sell her body for a $5 bag. Some think my adventure's a joy and a thriller, but I'll put a gun in your hand and make you a killer. In cellophane bags I found my way to heads of state, to children at play. I financed in China, ran in Japan. I'm respected in Turkey, and I'm legal in Siam. I take my addicts and make them steal, borrow, beg. Then they search for a vein in the arm or the leg. So be you Italian, Jewish, Вот такой вот невеселый разговор предупреждения одного из лидеров популярной музыки 60-х, 70-х годов. Но что же все-таки по этому поводу думают наши радиослушатели? Вот, например, мне кажется, очень знаковая запись, которая прозвучала на автоответчике. Поля Верлена с приводит Пастернака. На сердце расстрава, дождик с утра, куда бы право, такая хандра. О, дождик желанный, твой шум лишь предлог, душа достала мне всплакнуть под шумок. Откуда кручины и сердце вдовство? Хандра без причины и ни от чего. Хандра ниоткуда, но та хандра, когда ни от худа и ни от добра. Вот мое твердое дилетантское убеждение таково, что одним людям от рождения биохимически хорошо, другим также от рождения биохимически плохо. И вот те, которым от рождения плохо, они принимают наркотик. Потому что такое наркотик, как несчастье в чистом виде. Не надо ради этого счастья убиваться, не надо работать. Просто вот понюхал, вкололся, покурил, вот ты и счастлив. Вот такой вот вопрос, то есть вот такое утверждение, отчасти вопрос. В этом, на самом деле, коротком высказывании существует довольно много разных истин. Ну, например, все-таки вот эта самая хандра бесталанной души в стихах Верлена, которая не от худа и не от добра, ее можно очень по-разному понимать. По всей видимости, наша радиослушательница понимает ее как химическую хандру, как депрессию. А мне вот кажется, что в сказке, действительно в древней сказке, которую я рассказывал, в древней арабской сказке, ее неизвестный автор связывал хандру совсем с другими вещами. Не с химией, а с неким состоянием души взрослых, которые окружали того самого молодого человека, который изобрел в развалины, руины, в которых лежала знаменитая конопляная подушечка с волшебником конопленочком. Мне кажется, что когда хандра не от худа и не от добра, то она от чувства бессмысленности жизни, а не от химии. И как бы мы на химию не пытались ссылаться, мы с ее помощью, с помощью некого такого рока генетического, все равно не поймем причин того, что происходит вокруг нас. А вот мне кажется, если будем рассуждать с точки зрения человеческой психологии, то вполне возможно сможем понять. А вот в одном я согласен со слушательницей нашей вполне. Наркотик – это, вне всякого сомнения, покупка. Покупка счастье, сказала она. Да нет, далеко не всегда, и не все психоактивные химические вещества даруют счастье. Я бы сказал, это покупка эмоций. Покупка эмоций, которые человек использует вместо того, чтобы учиться использовать их самому. В частности, тот самый король-героин, о котором поет Джеймс Браун, на мой взгляд, этакое лекарство от любви. Это способ научиться удовлетворять собственный половой инстинкт, совершенно не занимаясь реальной половой жизнью. Ощущение подростка, который принимает героин, для меня аналогично такому очень инфантильному, очень примитивному сексуальному ощущению. Вот, собственно, и все. Покупка физиологического сексуального удовлетворения. Далеко не всегда счастье, между прочим. Счастье может быть только во время первого-второго приема. Ну вот, примерно то, что я думаю по вопросу, заданному радиослушательницей. У нас в эфире уже довольно давно ждет Алексей. Алексей, вы нас слушаете? Алло, да, здравствуйте. Здравствуйте. А как ваше отчество, извините? Геннадьевич. Александр Геннадьевич, вот я хотел такой вопрос задать. Вот почему многие талантливые, гениальные поэты пьют, употребляют наркотики? Владимир Семенович Высоцкий тоже, у которого вчера был день смерти, и мы все гревали по этому поводу. У меня есть такое стихотворение. Умирают мужики в 45, в 35, в 26, в 25 умирают. Постелили елки опять. Значит, мать чья-то рыдает. Курим, пьем, и вот недолгий век. Человечий век же достажить долго. Только умирает человек так бессмысленно и так бестолко. Вот почему многие... И еще есть у Леонида Корнилова такие строчки про жену, которой пришел пьяный муж, она так говорит. Не принимает объяснений, не желает знать того, что пил Высоцкий, пил Есенин, похлеще мужа твоего. Но это, по-моему, не только наш менталитет. Почему у всех, у многих талантливых людей депрессия? Вот я года два назад пил, у меня запой был действительно. Я бросил пить, я стал намного лучше писать стихи, иногда пивка выпью. А от водки меня вообще тошнит сейчас. Алексей, да. Ну так тогда вы должны нам ответить на вопрос, от чего же у талантливых людей депрессия это бывает? Заглянуть внутрь себя и ответить. Это очень важный, мне кажется, вопрос. По-моему, все талантливые люди немножко ненормальные, мне кажется. Вот есть такая книжка «Гениальность и злодейство» или у Григория Климова «Протоколы советских мудрецов». Он об этом очень конкретно пишет. Ну, вы знаете, в свое время мы много спорили с Климовым. У меня все его книжки лежат с автографами. Ну, спорили в переписке, нет, не очно. Ну, как бы вот, поэтому Климов, наверное, это такая отдельная большая тема для разговора. Не поместится в сегодняшнюю передачу. Но меня интересует совершенно другой момент. И все-таки... Нет, вот вы знаете, Владимира Семеновича как-то в застолье, я один раз видел, но знать мне его никогда не приходилось. Но у вас-то у самого нет мысли, Леш, вот скажите, пожалуйста, от чего же пьют? Вы же талантливый человек, стихи прочитали прекрасно. Да, я печатаю часто в газетах, но правда не... Ну, а пили-то от чего? Вы знаете, у меня была такая депрессия, мне девушка отказала в любви. Я в сумасшедший дом попал, в психушку. Уже я полгода отлежал там. И помогло. Помогло, полгода точно помогло. Вы мне вот чего скажите. Да. Девушка не любит. Это что за чувство такое? Ну, я ее так любил, я ей 500 стихов посвятил. Ага, а она, гадина, не любит. Вот я хочу вам сразу сказать, что вы на самом деле на вопрос уже практически ответили. Почему? От чего пьют талантливые люди? От чего пил Владимир Семенович с моей точки зрения? Вас не любила девушка, да. А его не любило советское правительство. Понимаете, да. Какая штука? Да. Вы, девушка вас не признала. А его признавали, миллионы людей. А почему же он пил? А ему хотелось, вам хотелось конкретную девушку. Нет, я только. А ему хотелось призвания официального. Официального призвания. Почему хотелось официального признания? Нет, а мне ничего было не надо, чтобы только ездить, посмотреть 5 минут на нее, и все. Я ее платонически любил. Это было в 20 лет, сейчас мне... Но она, наверное, и платонически вас не хотела. Я так думаю. Проблема вот в чем заключается. Проблема заключается в том, что от чего пьют талантливые люди, мне кажется, Алексей ответил совершенно четко. Они пьют от гордыни. Поскольку где-то внутри... Как бы я ни любил Владимира Семеновича, я знаю, что гордыня его, ощущение собственной призванности было колоссальным. А признавать его гениальным хотел народ, но не хотели власти. А ему очень хотелось официального признания. Отчего пьет человек? Отчего он начинает употреблять наркотики? Да от того, что ему все время кажется, что ему чего-то не додали в этой жизни. Родители, да, как вот в примере с мальчиком Конопленочком. Государство, как в примере с Владимиром Семеновичем. Кто-то, хотя, казалось бы, по большому счету, талантливый человек Высоцкий... Любовь народную получил сполна. Однако все время хотелось чего-то большее. Все время чувствовал неудовлетворенность. Все время этот гон гордыни, который надо как-то успокаивать. Ну вот, наверное, как всегда с талантливыми людьми, все не так просто. Но мне кажется, что ответ лежит, по крайней мере, где-то близко. Что рассказывают наши радиослушатели? Ну, вот, например, история, рассказанная одной из них. Сегодня я на эту передачу дозвонилась и хочу сказать, что я была в такой трудной ситуации с сыном своим. Сыну сейчас 27 лет. Когда это с ним случилось, ему было 21 год. Три года подряд, ну, с небольшими перерывами, он принимал наркотики, в частности, героин. Было что-то ужасное все за эти три года, ну, просто не описать. Ну, как-то я всем сердцем верила, что все-таки он выйдет из этой ситуации. Я ему помогу. И как могла, я ему помогла. И обращались мы к наркологу. И сама я постоянно его поддерживала. Принимала он медикаменты за период, ну, полтора года или полтора. Он два раза принимал эти медикаменты. У психотерапевта был несколько раз. Тоже там сеансы принимал. И в конце концов, вот в ноябре 2000 года, он, можно сказать, излечился от этого. Вот сейчас 4 года, как мой сын работает очень хорошо, приносит домой деньги. И у нас в семье такая идиллия, можно сказать. Можно все-таки, наверное, человека спасти, излечить от этой напасти. Было, конечно, очень трудно. И такой наш район был, настолько здесь наркоманов было много, что просто, я не знаю, куда ни бросишь взгляд, одни наркоманы ходили. Милиция, она, по-моему, не работала совершенно в этом плане. Ну вот, мне кажется, что это очень важный такой звонок, и важный вот почему. Во-первых, все-таки можно... Можно бросить, можно прекратить прием наркотиков. И как бы вот, если вы обратили внимание в звонке радиослушательницы, даже и лечением это все, в общем, не назовешь. У меня есть такое впечатление, что сын просто вырос. Ну, были какие-то толчки, вот толчки. Где-то он лечился, видел кошмар нашего отечественного лечения. Где-то ходил к психотерапевту, который что-то ему подсказывал. Но в конечном итоге перестал-то он сам. Вырос, нашел в жизни другие смыслы, которых не смог найти ни герой Верлена, ни тот молодой человек, которому, как в песне того же Высоцкого, да, казалось, нет ни церковь, ни кабак, все теперь не свято, нет, ребята, все не так, ребята. Так вот, я хочу сказать, что, раз уж мы вспомнили про песни, давайте послушаем песенку Джиджи Кейла, который когда-то написал такую же блюзовую отповедь кокаину. You want to get down. серебряные нити. Добрый вечер. Очень интересно, что думает по этому поводу наш слушатель Марк. Марк, добрый вечер. Добрый вечер, Александр Георгиевич. Я не хотел говорить в отношении Высоцкого. Я вынужден пару слов сначала про него сказать. Знаете, личность совершенно приятная, многообразная. Стал ее сводить к чему-то, в частности, к тщеславию, хотя оно безусловно было свойственно даже, кстати, Акуджаве, в первую очередь ставить на это первое место для таких людей. Тщеславие я бы не стал. А мне кажется, что проблема, в частности, с наркотиками, состоит в том, что никто не спорит в отношении их, но когда человек живет в крайне... Задвиньтесь, пожалуйста, немножко от приемника. Просто, когда человек живет в крайне нездоровой атмосфере, то говорить только о наркотиках и говорить об атмосфере, не пытаясь ее улучшить, мне кажется, это неправильно. Вы знаете, Марк, если вы имеете в виду советскую власть, то, вне всякого сомнения, атмосфера была нездоровая. Но вот так сложилось, что Владимир Семенович я никогда не знал, а вот семью его... Я как бы знал и знаю. Поэтому атмосфера там была здоровая. Здоровая была атмосфера. Речь идет не о Владимире Семеновиче, а о нашей нынешней атмосфере, где мы просто задыхаемся в этих наркотиках. И мне кажется, не говорить и не пытаться улучшить нашу обстановку, в которой мы сейчас все живем, именно сейчас. С этого надо начинать. Так вот, нет, я с вами полностью согласен. Весь вопрос как? И вот мне кажется, что мы бы смогли улучшить эту обстановку, даже мы с вами здесь, попробовав протянуть друг другу серебряные нити. На самом деле обстановка улучшается тогда, когда человек улучшает свои помыслы. Свои помыслы в отношении любого ближнего своего, даже заблудшего. Поэтому, например, что считает по этому поводу другой наш радиослушатель. Уважаемый Александр Данилин, это Александр. Это говорит человек, который сам прожил с алкоголиком, с наркоманом львиную долю своей жизни. Это уже не люди, хочу вам сказать. Это уже живые мертвецы, хуже мертвецов. Разлагающиеся трупы, которые еще к тому же агрессивные и мешают жить окружающим людям. От таких, как от сорной травы, надо избавляться любыми средствами и любыми путями. И у нас в стране слишком с ними церемонятся. Не объявляют бой наркомании и алкоголизму. Объявляют бой только наркомафии и наркоторговли. Это правильно, конечно. Но вместе с тем надо такой же бой объявить и наркоманам, и алкашам, которые мешают жить нормальным, не пьющим, не курящим людям. Ибо все преступления, можно сказать все или почти все, совершаются людьми в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Вот кое-что я сказал, то, что я хотел сказать. Благодарю за внимание. Мне кажется, что нездоровая атмосфера создается не только тем, о чем говорит или на что намекает наш радиослушатель Марк, но и нашим собственным отношением к тому, что происходит. Поскольку очень часто, когда мы говорим «давайте исправлять положение», мы имеем в виду то, что имеет в виду наш слушатель Александр. То есть давайте построим всех вдоль знакомой, хорошо, прохладной стеночки, возьмем в руки автоматы и решим эту проблему раз и навсегда. Только не надо забывать, что те, которые пьют, это наши отцы и наши гении, а те, которые колются, курят, это наши дети. Хочу просто еще раз напомнить об этом. Например, что о чем плачет одна из наших радиослушательниц. Доброй ночи. С вами говорит Мария Дмитриевна. Посоветуйте, как мне быть? У меня есть внучка, 29 лет. Она тяжело больна. То есть она бывшая наркоманка. Сейчас она уже не принимает наркотики, но выпивает. И когда выпьет, она делается совершенно ненормальной. Часто лежит в психиатрической больнице в Долгопрудном. Я ее навещаю, я ей продукты вожу, я ее одеваю. Всем, можно сказать, обеспечиваю. Родители от нее отказались. Я не могу ее бросить. Мне ее очень жалко. Посоветуйте, как где быть, как мне поступить. Мне, конечно, легче бывает, когда я ее навещаю. А если я ее не навещу, мне очень плохо и грустно, и тяжело. Спасибо. Всего доброго. Очень трудный вопрос. И, тем не менее, таких вопросов огромное количество. И, в общем, так как я врач, то мне очень трудно и больно, поверьте мне, отвечать на них. И вот что я хочу сказать. Первое. Проблема человека, который перестал принимать наркотики, это проблема крайней эмоциональной неустойчивости, перепада настроения. Становятся настолько сильными, ну, давайте скажем так, настолько же сильными, как они бывают у совсем старого, у очень пожилого человека, да, у человека, ну, скажем, старше 80 лет. Но это чуть ли не единственная и главная проблема вот такой вот истощенной любым наркотиком нервной системы. Я могу более подробно это описывать химически, но, наверное, дело не в этом, не в химическом описании. Проблема заключается в том, что такие ребята, конечно, пытаются регулировать свою нервную систему с помощью традиционного психоактивного вещества, если хотите, традиционного наркотика, которым является алкоголь. И, конечно, реагируют на него неадекватно. Но при этом как-то в нашей пропаганде все время звучит, что это один наркотик сменяется другим наркотиком. То есть как бы одна страшная болезнь меняется на другую страшную болезнь. На самом деле это просто признаки истощения органического расстройства, если правильно говорить, центральной нервной системы. Но есть еще одна, еще большая беда. И коллеги мои вот очень хорошо знают, что я, в общем, являюсь последовательным противником психиатрического лечения таких пациентов. Потому что в этой ситуации и наркотики, и алкоголь, как это ни странно, оказываются гораздо менее страшными веществами, чем наши психиатрические лекарства. Потому что лекарства эти вызывают свои собственные изменения в нервной системе. И эти изменения в нервной системе очень часто бывают необратимы. И так как всю схему я, конечно, бабушке рассказать не смогу, я очень надеюсь, что нам все-таки не мытьем-то катанем с помощью ваших усилий, если вы будете звонить и писать, удастся все-таки создать очный клуб серебряных нитей, и тогда мы сможем, ну, как бы постепенно отвечать на все такие вопросы и говорить о той терапии, которая нужна девочке в этой ситуации. Тем более, что я убежден глубоко, что, в общем, главное позади, а вот преодолеть эту эмоциональную болтанку, в общем, не такая сложная задача. Может быть, попробовать обратиться не к психиатрам, а просто к невропатологам. Исследовать нервную систему, сделать энцефалограмму и лечить то, что там найдут неврологи. Иногда в этом бывает гораздо больше смысла. Потому что психиатрия, как мы говорили в передачах о шизофрении, живет как бы под своим гипнозом постоянным. И постоянно лечит подборами препаратов, которые называются нейролептиками. И которые не вызывают зависимости, но зато вносят достаточно необратимые изменения в нервную систему. Что я могу посоветовать? На самом деле, так как по радио мы не можем говорить ни о названиях лекарств, ни о схемах, и, в общем, это, конечно, не совсем корректно, то у меня есть такая, да, как бы рекомендация, поскольку несколько лет тому назад, теперь уже вот 4 года тому назад, мы написали с женой книжку, которая называется «Как спасти детей от наркотиков». Так и называется, довольно толстая книжка. И выпустило ее издательство «Центр Полиграф». И книжка при этом еще и дешевая. В издательстве она, по-моему, стоит 30 рублей. То есть, в общем, в любом случае расходом не является. Я с увеличения тиража никакой прибыли не имею, мне за это никто не платит, поэтому смело могу рекламировать, без зазрения совести. Если кому-то из вас это нужно и важно, перезвоните к нам в редакцию в любой день, в понедельник, среду и пятницу, да, как всегда, с 20 часов, то есть с 18 часов и до конца эфира. И если вы хотите, вам наш редактор Марина даст телефон издательства, просто потому что, как бы, я не знаю, в каких книжных магазинах она есть. Но если вы будете ее искать в книжных магазинах или в интернете, то это Данилин и Данилина. «Как спасти детей от наркотиков». Там описано и то, что происходит с бросившим наркоманом, и примерно перечисленные лекарства. И, кстати говоря, это многих очень звонивших волнует, подробнейшие схемы того, как можно убедить человека лечиться или бросать наркотики. Вот, к сожалению, да, я, наверное, лучше дам вот такой универсальный ответ, чем попытаюсь за оставшиеся там минуты это все изложить. То, на что ушло, по-моему, страниц 300 в книжке. А нас в эфире довольно давно ждет Наталья. Наталья, вы слушаете нас? Да, добрый вечер. Добрый вечер. Вот я имею огромный опыт общения с наркоманами, не медицинский там опыт. У моего сына, который не увлекается наркотиками, хотя пробовал все, но он остановился. Огромное количество друзей, которые являются настоящими истинными наркоманами. Хочу сказать, что в том, что болеют наркоманией маленькие дети, ну, 12-13-летние, виноваты мы, родственники, близкие, папа, мамы, братья. Извините, Наталья, я вас на секундочку перебью. Обратите внимание, точно так же, как в сказке, которую я рассказывал в начале, правда? Ведь мальчик пошел туда, в руины, да, чтобы прилечь на эту подушечку конопляную. На самом деле, знаете от чего? Это можно сказать одним словом, и это необыкновенно важно понять, может быть, важнее всего остального. Он туда пошел из-за того, что почувствовал то, что мы сегодня можем назвать цинизмом, подчеркнутым цинизмом окружающих. Да, папа говорит, не гуляй, наркотиков не принимай, сам по вечерам гуляет и пьет. Или просто не обращает на него внимания. Не обращает внимания. Ровно как в сказке, правда? Да. А потом говорит, давайте мы поищем врачей, милицию, к стенке поставим и будем стрелять. Понимаете, как это? Мужчину расстрелять. Вот. Я против насилия вообще. Поэтому мне кажется, что для того, чтобы вот каким-то образом со всем этим бороться, надо думать, научиться, во-первых, думать чуточку глубже, чем мы думаем, а во-вторых, в первую голову, да, учиться исправлять собственные помыслы. Помните, для того, чтобы навести порядок в стране, надо навести порядок в регионе. Для того, чтобы в регионе, в городе, для того, чтобы в городе, в семье, для того, чтобы в семье, в себе самом. Вот это вечный ответ, и мне кажется, в том числе на проблему наркотиков. Извините, я вас перебил, но просто очень кстати то, что вы сказали. Да, я согласна. Я знаю очень огромное количество наркоманов, мальчиков и девочек, которые когда-нибудь будут мамами. Очень многие детишки прекращают общение с наркотиком. Но тут опять должны помочь папа и мама. Им нужны, когда они захотят прекратить общаться с наркотиками, сильные родители. Им нужно, чтобы их чувствовали людьми. Правда, да, Наташа? В первую очередь. Сначала, и а потом все остальное. Спасибо вам большое. Извините, стремительно кончается время. Я хочу сказать, что у меня 20 лет, чуть, наверное, даже больше, чем у Наташи, которая звонила. Опыта общения, я могу со всей ответственностью сказать, человек может прекратить прием наркотиков. Это не психологическая болезнь, это игра, направленная против цинизма нас, взрослых, которая иногда становится псевдокупленным, псевдосимулякром смысла жизни. Я желаю всем нашим слушателям, чтобы у них в жизни не было таких симулякров. И на прощание хочу, чтобы вы послушали еще одну песенку, тоже грустную, про то, как человек запутался в жизни. пользуюсь сигаретой с марихуаной. На сей раз Рой Кудер исполняет эту песню, тоже в блюзовом стиле. Спокойной ночи. Being good, feeling good, all the money in the world spent on feeding me.